Многосвязные вселенные. Проснувшись утром и открывая окно, чтобы впустить свежий воздух, мы рассчитываем увидеть двор своего дома и никак не предполагаем обнаружить возвышающиеся перед нами египетские пирамиды. Подобно этому, когда мы открываем дверь, мы готовы увидеть автомобили на улице, а не кратеры и потухшие вулканы на безжизненном лунном ландшафте. Даже не задумываясь, мы подразумеваем, что можно открывать окна или двери и не опасаться, что увиденное перепугает нас до смерти. К счастью, наш мир не фильм Стивена Спилберга. Мы действуем в соответствии с глубоко укорененным и неизменно верным предубеждением, что наш мир односвязный, что наши окна и двери не входы в червоточины, соединяющие наш дом с далекими вселенными. В обычном пространстве веревочную петлю всегда можно затянуть в точку. Если это возможно, такое пространство называется односвязным. Но если петля помещена вокруг устья червоточины, ее нельзя стянуть в точку. При этом веревка попадает в червоточину. Такие пространства, где веревочные петли невозможно стянуть, называются многосвязными, хотя изгиб нашей Вселенной вместе ее перехода в невидимое измерение экспериментально подтвержден, вопросы о существовании так называемых червоточин и многосвязности нашей Вселенной по-прежнему остаются предметами научных споров. Математики со времен Георга Бернхарда Римана изучали свойства многосвязных пространств, в которых соединены различные области пространства и времени. Физики, некогда считавшие эти задачи всего лишь упражнением для ума, теперь со всей серьезностью относятся к исследованию многосвязных миров как практической модели нашей Вселенной. Эти модели представляют собой научный аналог зеркала Алисы. Когда белый кролик у Льюиса Кэрролла падает в нору, чтобы попасть в страну чудес, на самом деле он попадает в так называемую червоточину. Червоточины можно наглядно представить с помощью листа бумаги и ножниц. Возьмите бумагу, прорежьте в ней два отверстия, а затем соедините их длинной трубкой. Если обходить червоточины стороной, наш мир выглядит совершенно обычным и подчиняется обычным законам геометрии, которые изучают в школе. Но, угодив в червоточину, мгновенно попадаешь в другую область пространства-времени. Только вернувшись обратно и выбравшись из так называемой червоточины, можно снова очутиться в привычном мире. Параллельные вселенные можно наглядно представить как две параллельные плоскости. При обычных условиях они не пересекаются, но иногда между ними могут открываться червоточины или туннели, предоставляя возможность связи между ними и перемещения. В настоящее время этот предмет вызывает живой интерес в кругах физиков-теоретиков. Путешествие во времени и дочерние вселенные. Так называемые червоточины – увлекательная область исследований, но, вероятно, наиболее волнующая тема в дискуссии о гиперпространстве – это вопрос путешествий во времени. В фильме «Назад в будущее» «Back to the Future» Майкл Джей Фокс путешествует во времени и встречает своих родителей еще совсем молодыми, до того, как они поженились. К несчастью, мать главного героя влюбляется в него самого и отвергает его отца. В итоге возникает щекотливый вопрос. Как появился герой, если его родители так и не поженились и не обзавелись детьми? Обычно ученые придерживаются невысокого мнения о тех, кто поднимает вопрос о путешествиях во времени. Каузальность или причинно-следственная связь, представление, согласно которому каждому следствию предшествует причина, а не наоборот, прочно обосновалась в современной науке. Однако в физике червоточин нередко обнаруживается влияние неказуальности. В сущности, нам приходится крепко держаться за привычные допущения, чтобы препятствовать путешествиям во времени. Основная проблема заключается в том, что червоточины могут соединять не только две удаленные точки пространства, но и будущее с прошлым. В 1988 году физик Кип Торн из Калифорнийского технологического института вместе с коллегами сделал поразительное и рискованное заявление. Путешествия во времени не просто возможны, но и вполне вероятны при определенных условиях. Свое заявление эти ученые опубликовали не в каком-нибудь малоизвестном «маргинальном» в кавычках издании, а в престижном журнале Physical Review Letters. Так впервые авторитетные физики, а не какие-то безумцы, высказали гипотезу об изменении хода самого времени. В ее основе лежало простое наблюдение. Червоточина соединяет две области, существующие в разных периодах времени. Таким образом, червоточина может связывать настоящее с прошлым. Поскольку путешествие сквозь червоточину происходит почти мгновенно, можно было бы с помощью червоточин перемещаться назад во времени. В отличие от приспособления, описанного в романе Герберта Уэллса «Машина времени» и способного забросить героя на сотни тысяч лет далекое будущее Англии после простого поворота стрелки на циферблате, для создания червоточины могут потребоваться огромные затраты энергии, получение которой в ближайшие века останется технически неосуществимым. Еще одно аномальное следствие физики червоточин – создание так называемых дочерних вселенных в лабораторных условиях. Разумеется, мы не в состоянии воспроизвести большой взрыв и стать свидетелями рождения нашей вселенной. Но Алан Гуд из Массачусетского технологического института, ученый, который внес немалый вклад в развитие космологии, несколько лет назад шокировал многих физиков утверждением, будто бы физика червоточин дает возможность самостоятельно создавать так называемые дочерние вселенные в лаборатории. При высокой концентрации тепла и энергии в камере может даже открыться так называемая червоточина, служащая пуповиной, соединяющей нашу вселенную с другой, значительно меньших размеров. Если это и вправду возможно, ученые получат беспрецедентный шанс увидеть процесс создания Вселенной в лабораторных условиях. Мистики и гиперпространство. Некоторые из этих представлений не новы. В последние несколько столетий мистики и философы высказывали догадки о существовании других Вселенных и туннелей между ними. С давних времен их занимало возможное существование иных миров, которые нельзя выявить с помощью зрения или слуха, тем не менее соседствующих с нашей Вселенной. Интриговало то, что, возможно, эти неизученные и неизведанные миры находятся совсем рядом, по сути дела, окружают нас, пронизывают нас повсюду, куда бы мы ни направлялись, но физически остаются для нас недосягаемыми, ускользают от наших органов чувств. Но все эти разговоры в конечном итоге оказывались пустыми и бесполезными, так как не существовало практического способа выразить эти идеи математически и, в конце концов, проверить их. Еще один излюбленный литературный прием – переходы между нашей Вселенной и другими измерениями. Для авторов научной фантастики многомерность стала незаменимым инструментом, которым они пользуются как средой для межзвездных путешествий. Так как звезды в небе разделены астрономически огромными расстояниями, писатели-фантасты находят применение высшим измерениям, удобно сокращая путь между звездами. Вместо того, чтобы преодолевать гигантские расстояния, двигаясь по прямому пути к другим галактикам, ракеты просто и мгновенно переходят в гиперпространство, деформируя окружающее их пространство. К примеру, В фильме «Звездные войны» гиперпространство служит убежищем, где Люк Скайуокер легко может ускользнуть от боевых звездолетов Империи. В телесериале «Звездный путь. Дальний космос 9» Star Trek Deep Space Nine червоточина открывается вблизи отдаленной космической станции, позволяя за считанные секунды преодолевать гигантские расстояния и пересекать галактику. Космическая станция внезапно становится центром острого межгалактического конфликта, в котором стороны соперничают за право контролировать это жизненно важное связующее звено с другими областями галактики. Со времен вылета 19, Flight 19, инцидента 30-летней давности, когда звено американских торпедоносцев-бомбардировщиков исчезло во время учебного полета в Карибском регионе, авторы мистических романов пользовались многомерностью как удобной разгадкой тайны Бермудского или Дьявольского треугольника. Некоторые писатели высказывали предположение, что самолеты и корабли, исчезающие в Бермудском треугольнике, на самом деле попадают в туннель, ведущий в другой мир. Существование неуловимых параллельных миров веками порождало бесчисленные гипотезы религиозного свойства. Спириты гадали, переходят ли на самом деле души умерших близких в другое измерение. Британский философ 17 века Генри Мор утверждал, что призраки и духи действительно существуют и населяют четвертое измерение. В труде руководства по метафизике «Enchiridion Metaphysicum» 1671 год он отстаивал существование царства мертвых, недоступного нашему восприятию и служащего прибежищем для призраков и духов. Богословы XIX века, не зная, где искать рай и ад, задумывались, нельзя ли обнаружить их в высших измерениях. Некоторые писали, что Вселенная состоит из трех параллельных плоскостей – Земли, Небес и Ада. Сам Бог, согласно теологу Артуру Уиллингу, пребывает в мире, значительно удаленном от этих трех плоскостей. Он живет в бесконечно мерном пространстве. Интерес к высшим измерениям достиг пика в 1870-1920-е годы, когда четвертое измерение, пространственное в отличие от известного нам четвертого временного, завладело воображением широкой публики и постепенно стало источником вдохновения во всех искусствах и науках, превратилось в метафору удивительного и таинственного. Четвертое измерение фигурирует в произведениях Оскара Уайльда, Достоевского, Марселя Пруста, Герберта Уэллса и Джозефа Конрада. Оно способствовало созданию некоторых музыкальных произведений Александра Скрябина, Эдгара Вареза и Джорджа Антейла. Это измерение увлекало таких известных личностей, как психолог Уильям Джеймс, литератор Гертруда Стайн, революционер и социалист Владимир Ленин. Четвертое измерение вдохновляло Пабло Пикассо и Марселя Дюшана, оказало значительное влияние на развитие кубизма и экспрессионизма, двух наиболее видных течений в искусстве XX века. Историк Линда Далримпл Хендерсон пишет: «Подобно черным дырам, четвертое измерение обладает загадочными свойствами, окончательно разобраться в которых не могут даже сами ученые. Однако влияние идеи четвертого измерения было намного больше в сравнении с гипотезой о черных дырах или любыми другими научными гипотезами, выдвинутыми с 1919 года, за исключением теории относительности». Примечание. Линда Далримпл Хендерсон. «Четвертое измерение и неевклидова геометрия в современном искусстве». Линда Далримпл Хендерсон. «The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art». Princeton, New Jersey, Princeton University Press. 1983. Конец примечания. Математиков тоже с давних пор интриговали альтернативные формы логики и невероятная геометрия, бросающая вызов всем условностям и здравому смыслу. К примеру, математик Чарльз Лютвич Джонсон, преподававший в Оксфордском университете, порадовал не одно поколение школьников книгами, публикуя их под псевдонимом Льюис Кэрролл и вплетая в текст необычные математические концепции. Падая в кроличью нору или проходя сквозь зеркало, Алиса попадает в страну чудес. Удивительное место, где чеширский кот исчезает, оставляя только улыбку, волшебные грибы превращают детей в великанов, а болванщики празднуют дни нерождения. Зеркало каким-то образом соединяет мир Алисы с другой страной, где все говорят загадками, и здравый смысл не такой уж и здравый. Отчасти источником вдохновения для Льюиса Кэрролла послужили идеи, скорее всего, почерпнутые у великого немецкого математика XIX века Георга Бернхарда Римана, первым заложившего математические основы геометрии многомерных пространств. Риман изменил ход развития математики в следующем веке, продемонстрировав, что эти вселенные, какими бы диковинными они ни казались непосвященному, абсолютно самосогласованны и подчиняются своей внутренней логике. Для иллюстрации одной из этих идей возьмите достаточно толстую стопку листов бумаги. А теперь представьте, что каждый лист – это целый мир, который подчиняется своим физическим законам, отличным от законов всех прочих миров. Тогда наша Вселенная не единственная в своем роде, а один из множества возможных параллельных миров. Разумные существа могут населять любую из этих плоскостей, абсолютно не подозревая о существовании других им подобных. На одном листе может размещаться пасторальная английская провинция Алисы, на другом – диковинная страна чудес, населенная вымышленными существами. Как правило, на каждой из этих параллельных плоскостей жизнь продолжается независимо от жизни на других плоскостях. Но в отдельных случаях плоскости пересекаются, на краткий миг рвется сама ткань пространства. В итоге между двумя вселенными открывается дыра или проход. Подобно так называемым червоточинам, возникающим в сериале «Звездный путь. Дальний космос 9», эти проходы дают возможность путешествовать между мирами, служат космическими мостами, соединяющими две разные вселенных или две разные точки в пределах одной вселенной. Неудивительно, что Кэрролл убедился, дети гораздо восприимчивее к таким возможностям, нежели взрослые, со временем демонстрирующие в своих представлениях о пространстве и логике все более явную косность. По сути дела, Риманова теория многомерности в изложении Льюиса Кэрролла стала неотъемлемой частью детской литературы и фольклора и за несколько десятилетий породила немало других классических образов детской литературы, в том числе «Страну Оз», «Дороти» и «Нетландию» Питера Пэна. Однако в отсутствии какого-то ни было экспериментального подтверждения или убедительной физической мотивации, этим теориям параллельных миров как отрасли науки грозила опасность зачахнуть. На протяжении 2000 ученые изредка обращались к понятию многомерности, только чтобы отмести его как неподлежащую проверке и, следовательно, абсурдную идею. Хотя с математической точки зрения Риманова геометрия представляла интерес. Ее отвергли как бесполезную, несмотря на всю продуманность. Ученые, отважившиеся рискнуть своей репутацией и обратиться к многомерности, вскоре обнаруживали, что над ними потешается все научное сообщество. Многомерное пространство стало последним прибежищем мистиков, оригиналов и шарлатанов. В этой книге мы изучим труды мистиков-первопроходцев главным образом потому, что они изобрели остроумные способы, помогающие не специалистам, визуализировать, в кавычках, возможный вид многомерных объектов. Эти хитрости оказались полезными для понимания того, как теории высших измерений могут быть восприняты широкой аудиторией. Кроме того, изучая труды этих ранних мистиков, мы отчетливее понимаем, чего недоставало их исследованиям. Мы видим, что в их умозаключениях отсутствовали две важные составляющие – физическая и математическая основа. Рассматривая их с позиции современной физики, теперь мы понимаем, что недостающая физическая основа – это упрощение законов природы в гиперпространстве и возможность объединения всех взаимодействий природы с помощью исключительно геометрических параметров. Недостающая математическая основа называется теорией поля. Это универсальный математический язык теоретической физики. Так называемые червоточины способны соединять Вселенную с самой собой, вероятно, предоставляя возможность межзвездных путешествий. Поскольку червоточины могут соединять два разных временных периода, с их помощью можно также перемещаться во времени. Кроме того, червоточины могут соединять бесконечные ряды параллельных вселенных. Есть надежда, что теория гиперпространства позволит определить, возможно ли физическое существование червоточин, или же это просто математический курьез.